Глава 17. «Эй, музыкант, ты чего притихший сегодня? Заболел?» — обратился к Игорю друг. Ничего не ответив, он лишь сильнее нахмурился. Места себе не находил. Девчонки Гоу-Гоу энергично отплясывали в клетках, находящихся в нескольких метрах от него. Посмотреть там было на что. И природа, и хирурги не поскупились, влепляя их сочные тела. Но интереса у него их выдающиеся возможности не вызывали. Красотки бесспорно, но Игоря волновало, чем сейчас занята Марфа. Нет, не так. Его жутко бесило, что эта зловредная бабенка не послушала его и все-таки поперлась навстречу со своим другом. Вчера они со всей пылкостью выясняли отношения. Игорь обещал, что привяжет неугомонную стерву к кровати, если она не откажется от идеи тащиться на яхту к постороннему похотливому мужику. Как будто он сам не знает, для чего девушек зовут на такие встречи. Знает. Множество раз он становился участником подобных мероприятий. Марфа никак не походила на продажных моделек или просто на все готовых баб, которых обычно приглашали на такие вечеринки. Как же он был зол, когда, выйдя из душа после страстного секса, обнаружил, что беспринципная сучка свалила. Бесстыжая девка. Как избавиться от ненужного наваждения, в которое он погрузился сразу после их знакомства? Игорь постоянно напоминал себе, что в ней нет ничего особенного. Тела получше видал и... бал. Но проблема была в том, что воспринимать Марфу как просто тело у Игоря не получалось. Как бы он мысленно ни противился, понимал все же, что так интересно и волнительно ему только с ней. Стоило прикрыть веки, как перед глазами возникала мурлыкающая от удовольствия девушка, с энтузиазмом откликающаяся на его ласки. Этот вид сзади он никогда не забудет. Только в постели она была послушной кошечкой. Одним движением руки ее запросто можно было перевернуть на живот и прижаться грудью к бархатной коже спины. «Так, тормози, друг!» В своих собственных глазах Игорь выглядел придурком. Мечтать о девушке, которая в этот момент... Сука. «Стравинский, очнись! Задолбал уже в одну точку смотреть. С виду на обкуренного похож». Игорь ощутил толчок в плечо. Парни-одноклубники старались растормошить друга. При этом намеренно не вспоминали вчерашнюю сцену в ресторане. Каждый из них понимал, какой будет его реакция. Отменным самоконтролем он не отличался. Через неделю истекал срок трехмесячной дисквалификации, и все с нетерпением ждали, что в следующем матче Игорь вернется на поле. На чуде он сейчас еще что-либо, на спортивной карьере можно крест будет поставить. «Ну, хочешь, мы тебе бабу закажем? Тут где-то крутилась одна с сиськами зачетными и на вид натуральными». Заржал еще один парень. «Только лицо сделай попроще, мус. За такую рожу придется двойной тариф оплачивать. На маньяка похож, хоть и смазливого». Игорь поморщился. Смазливый маньяк. Просто потрясающе будет, если прилипнет такое погоняло. Не сказать, что ему нравилось быть музыкантом, но хотя бы было привычно. Игорь Стравинский тут как бы без вариантов. Еще в начальной школе к нему приклеилось такое обращение. Причина — он был тезкой великого композитора. Парень повернулся в сторону танцпола и начал рассматривать танцующих девушек. Их количество увеличилось раза в два по сравнению с тем, что было, когда они заходили в клуб. Одежды на них было во столько же раз меньше. Свобода движений большинства — отплясывающих не была ограничена ни рамками приличия, ни здравым смыслом. Цели приезда на Ибицу у большинства людей схожи. Это и было залогом успеха. Отдых, веселье, секс без оглядки на то, что скажут люди. «Сука!» – процедил он сквозь зубы. Причина гнева лежала на поверхности. Обычно, приезжая сюда, он отдыхал. Сейчас же его мысли против воли крутились вокруг одной единственной девушки, которой его внимание нахрен не нужно было. Как только на горизонте замаячил чертов Алекс, она, не раздумывая, упорхнула. А он, как последний кретин, сидел и думал о том, что так самозабвенно, как Марфа, ни одна из присутствующих девушек не отдается во власть музыки. Когда Игорю на колени уселась девушка, мгновенно обхватив тоненькой ручкой его шею с одной стороны, а ко второй тут же присосалась губами, он понял, что еще не все потеряно. У него хотя бы встает на других баб. Оно и понятно, меньше чем за неделю образ жизни не изменить. Для него было в порядке вещей спустить пару сотен тысяч на какую-нибудь закрытую вечеринку, на которой присутствовал только он с друзьями и несколько десятков приглашенных красоток. В их круге подобный заказ был делом обыденным. Модельные агентства предоставляли целые каталоги для выбора девушек, согласных на такую подработку, при условии оплаты перелета в другую страну и покрытия затрат на досуг. Да что там, многие из трусов выпрыгивали, как хотели попасть в список избранных. Большие деньги, море алкоголя, улетный секс. Ну какая же дура откажется? «Думал, что знаю одну, что откажется, но ошибся», — промелькнула мысль в башке. «Пошли!» — начал подниматься на ноги Игорь, звонко шлепнул по ягодице девку, уже запустившую руки под его футболку. Девушка слегка растерялась от столь разительной перемены настроения парня, но все же дала себя утащить в одну из закрытых VIP-кабинок, использование которых оплачивалось отдельно.